Все-таки комментарий Фортиса затронул струну души самого Палладиума. Быть может, по нему когда-то проехались как по середнячку, не думаю, что лезть в это слишком глубоко, хорошая идея. Мы не настолько близки, но мысленную пометку я сделала. Однако, думаю, есть один важнейший нюанс. Наставительно подняла указательный палец и широко улыбнулась, когда официантка поставила передо мной красивый прозрачный стакан с коктейлем, который обещал пустить по венам чистый сахар. Тот красиво сиял нежно-розовым шиммером посыпкой, вафельные светлые крылышки будто дрожали от малейшего колебания воздуха, и у меня просто текли слюнки от красоты кондитерского шедевра. Все твои слова применимы, когда человек действительно горит и любит свое дело, когда не относится к этому как к хобби или обычному ремеслу. Я зачерпнула шапку взбитых сливок с блестящим шиммером и крылышками и съела. Даже зажмурилась от удовольствия, ощущая, как щекотно где-то в носу, как газировка. Тапочки Даркера, какая вкуснотища. Палладиум замолчал на минуту, его острые уши слегка дернулись, он словно всерьез обдумывал мои слова, а потом улыбнулся и слегка кивнул. Весьма справедливо замечание, признал он и отпил чай из тонкой фарфоровой чашки, узор и форма которой ассоциировались у меня только с чопорной Англией. Его глаза слегка сияли и тепло смотрели на меня, а я, не скрываясь, наслаждалась коктейлем, чуть не позабыв про заказанный десерт. В завершение вечера Палладиум подарил мне маленькую коробочку чая и набор эклеров из кафе и проводил до ближайшего телепорта. Хорошо, что не в ведьминском квартале. Палладиум выглядел такой булочкой с корицей, и пусть теперь я знала его чуть лучше и понимала, что профессор не божий одуванчик, но все равно не хотелось бы, чтобы впечатление от вечера смазали косые взгляды. «Вы должны мне еще одно свидание», — напомнила я на прощание, прежде чем телепортироваться. Я вернулась в комнату в башне, вполне довольная собой и свиданием, отписалась, что жива, здорова и мой мозг никем не препарирован, благо, чат был общий. Даркас, против своего кошачьего обыкновения, не спала, а рисовала. Довольно редко застаю ее так, но в последнее время чаще, не иначе влияние другого художника. Сдерживая поток шуток на тему ее товарища по предстоящей выставке, я предпочла не тревожить подругу, пока сама не захочет, но недооценила ее любопытство. Заметив меня, Даркас отложила альбом и карандаш, ее желтые глаза почти хищно впились в меня. Первым делом она оценила мой внешний вид, а потом как-то незаметно поменялась. То ли плечи расслабились, то ли выражение лица сменилось, но даже дышать стало легче. «Рассказывай», — велела она, включая чайник. Я хихикнула, передавая ей эклеры и новую заварку, подаренные Палладиумом. Нужно было еще цветы поставить в вазу, была бы у нас еще ваза. Кажется, где-то завалялся старый зельеварческий котелок. Он же подойдет, Даркас спокойно выслушал рассказ. Мы неспешно наслаждались чаем и эклерами, которые легко в меня влезали даже после концентрации сахара в кафе. Хвастаться такими мелкими ментальными фокусами. А ведь взрослый мужчина и опытный маг. Она слегка закатила глаза на пересказ того, как Палладиум немного лукавил, забирая себе десерты экспедиционной группы на Линфее. В ее голосе было столько презрения и снисхождения, что меня даже передернуло от ее негативной оценки. Я была с ней в корне не согласна. Хвастаются, когда пытаются произвести впечатление, а Палладиум явно просто пытался развеселить меня и придать рассказу о Фиттоне большей живости. Кроме того, я помнила студенческую жизнь, когда вечно хотелось есть, а халявные десерты есть халявные десерты. Глаза Даркаса остановились на букете, который я все-таки поставила в бутылку из-под сока, в старый котелок побоялась. Мало ли какие там зелья мы варили, я даже не помню. В классе был совершенно другой, считай, что лично выделенной мне форточкой. На губах Даркас заиграла насмешливая улыбка, а я узнала ее ироничный прищур и приготовилась просвещаться. Учитывая, что моя драгоценная подруга аристократка, язык цветов ей знаком. Грозовой аконит на языке цветов Линфи, предложение дружбы, саркастично сказала она и невозмутимо отпила чай. Я моргнула, переваривая информацию, перевела взгляд с Даркас на слегка светящийся букет. По фиолетово-синим лепесткам бежали светящиеся прожилки, похожие на молнии. То есть мне Палладиум почти прямо сказал, что не рассматривает ни в каком ином качестве. Не то чтобы я питала иллюзии на его счет. Бу, я что, слишком молода для него? Пробормотала в шутку, на самом деле не возмущаясь особо, пока запихивала в рот эклер. Даже дружба, хорошо, тем более с таким-то чаэльфом. умный, красивый, профессор Алфей, отличный зельевар, такие связи на дороге не валяются. Я ушла в ванную смывать макияж, но перед этим отписалась Крис про особо запомнившиеся моменты свидания, чисто для просвещения и сплетен. Крис так часто мне помогает с той или иной информацией, что я не могла не поставлять ей что-то в ответ, когда она просила или даже не просила, но гипотетически могла заинтересоваться. В пятницу вечером наша разношерстная компания собралась в особняке Соры в Юнле, где нам торжественно выдали теплые костюмчики для предстоящей приветливой погодки домино, а Тимми получил еще и новую игрушку. Маневренный корабль размером, наверное, больше моей квартирки, названием которого, к своему стыду, я не интересовалась. На нем мы собирались добраться до домино. Больше всего вопросов, пожалуй, у меня вызвало то, как идеально мы все вписались в выданные костюмчики, но я предпочла все списать на магию, а не на то, что Сора идеально знает наши мерки. «Костюмы экранируют магию», — ответила на вопросительный взгляд она, клыкасто улыбаясь, но меня интересовало не это, хотя ее ответ звучал так, будто мы собирались скрытно передвигаться по планете, как ниндзя какие-то, что, пожалуй, имеет смысл. Мало ли какие недобитки из армии Даркара осели на скованной льдом планете, было бы совсем глупо являться и привлекать внимание всей живности-неживности. Да и кстати, если костюмчик экранирует магию, то и я со своей наэлектризованностью не смогу нанести вред электронике на корабле. Но я вообще не про это хотела спросить. Я только набрала воздух в легкие, чтобы возмутиться, но меня опередила Тикна, и я сдулась, предпочтя поправить костюмчик и проверить, как надевается капюшон, учитывая, что в волосах была мини-версия солнечного фонаря. Кроме того, я спрятала в один из кармашков нефрит с душой Марисы, которую Стамира так милостиво отпустила с нами, и это еще Криса вылазки не знала. Зная она, сомневаюсь, что мы смогли бы отбиться от ее компании. Цель нашей экспедиции – изучение местности, есть конкретные точки интереса или предполагается проверка навыков в экстремальных условиях, в отличие от меня, Тикна уточняла сухо и по существу. Она как-то очень органично вписалась в компанию, и ей единственная из клуба Винкс, все-таки существовавшего, Блум раскрыла секрет своего происхождения. Меня тоже волновали эти вопросы, но я не успела их сформировать даже в голове, лишь держала на подкорке, что как бы Сора не озорничала, у нее всегда есть 1, 2, 3 много мотивов, и не о всех я могла догадываться. Может, более проницательная Даркас видела больше подоплеки в поведении Семпы. Я же просто доверяла и откровенно ленилась копать глубже. «Все вместе», — легкомысленно ответила Сора, разводя руками. На ней был белый комбинезон со множеством кармашков разгрузки, заполненных, а понятия не имею, чем именно. У Тимми имелось столько же кармашков, а на остальных ткань будто зажали. К его чести, стоило сказать, что он заметно подкачался в последнее время, не до уровня Шкафовская, Брендона и Ривина, но значительно с тех пор, как мы впервые встретились, и комбинезон это подчеркивал. Пошутила бы про отряд супергероев, но шутка бы зашла только Блум, которая, в отличие от нас всех, была хмурой и как будто не очень радостной. «Как мы попадем на домино?» – спросила я. В мультике использовались комнаты симуляции в Алфе и еще какие-то пути, я плохо помнила, но корабль, был ли там корабль, дырявая моя память, прыжком до Андроса, а там через портал Мирового океана. Я верно понимаю, выбрался из корабля Тимми, который уже провел осмотр новой игрушки, и поправил очки, внимательно смотря на довольную жизнью Сору, в точку. Увидел настройки в системе UHJO, насмешливо уточнила Семпой, а я уже во второй раз услышала название корабля, но не факт, что запомню, даже с 10-го раза. И это тоже, но вообще это наиболее вероятный маршрут с учетом перекрытия и разрушения многих порталов на домино. Пожал плечами Тимми и отошел в сторону от входа на корабль, слегка поклонился и вытянул руки в сторону. «Леди, прошу на борт», — пригласил он вежливо, как какой-то хостес, но с легким оттенком веселья. Он ощущал себя довольно раскрепощенно. Я присела в шутливом реверансе, получила ехидное замечание от Даркас, что потуги выглядят смехотворно, извините, ваше аристократчество, и все-таки забралась в корабль. Если снаружи это был белый летательный аппарат трапециевидной формы прямиком из фильмов о далеком галактическом будущем, то внутри корабль оказался отделан темным деревом, как уютный дом. Если характеристики данного UHJO соответствуют известным мне, Этот корабль может стать мобильной станцией. Какое конкретное время займет экспедиция? Уточнила Тикна, хотя Сора всем сказала, чтобы мы освободили выходные. Но после слов Тикны до меня дошла ужасающая правда. Мы будем жить на домино в этой мобильной станции. В понедельник утром вернемся. Черные глаза с белыми зрачками засияли садистским блеском. Сора с удовольствием закрыла люк, зашипевший слегка и загерметизировавшийся, отрезая нас от юной и теплой, несмотря на начало декабря, погоды. Семпай, Садюга. Очевидно, было поздно бежать. Конечно, все оказалось не очень страшно. Корабль оснастили по последнему слову техники, на нем имелись целых три каюты. Понятное дело, разделились мы на двойки. Я Даркас, Блум с Тикной, а Семпай, дабы не смущать Тимми, приняла мужской облик и заселилась с ним в последнюю. Кроме жилых кают, на корабле разместились еще две. Столовая, совмещенная с кухней, и гибрид лазарета и склада. Отыскались и пара туалетов с душевыми, как предусмотрительно. Вообще корабль не вызывал приступов клаустрофобии, кто бы его ни проектировал, он постарался на славу, чтобы разумные ощущали себя комфортно. Тимметикна ушли в каюту управления сразу, мы подтянулись только после беглого осмотра. На имитировавших окна больших дисплеях отражались стремительно темневшие небо и становившиеся все четче точки звезд. Кажется, мы покидали атмосферу Магикса, но перегрузки не ощущалось. «Держитесь за поручни, а лучше пристегнитесь», — посоветовал Тимми, когда дисплей поглотила тьма с мириадами звезд и даже видом на какую-то спиральную галактику. «А зачем сейчас-то пристегиваться, если мы без проблем покинули планету?» Но раз Тимми сказал, Тикна, Сора и Даркас сели в кресло и послушно пристегнулись, а мы с Блум недоуменно переглянулись и взялись за поручни. «Идиотки, что я могу сказать?» Корабль знатно тряхнуло. Мы легко удержались на ногах, но у меня будто желудок перевернулся, а в глазах помутнело. Это как телепортация без точных координат, только стократ хуже. Приборы Тимми что-то пищали, резко заложила уши, а потом отпустила, и вот главный экран уже отражал множество пузырьков и синеватое океанское свечение. Вдалеке плавали экзотические яркие рыбины. Показатели двигателей в норме, следующий прыжок возможен через 25 минут, сухо отрапортовала Тикна, пододвинувшись на стуле к приборной панели. Кажется, сиденья были намертво соединены с полом, но переключением кнопки на подлокотнике свободно перемещались в горизонтальной плоскости. Да, вижу. Нам пока не понадобится, нагрузку возьмет на себя портал Андроса, парировал Тимми, выводя какие-то экраны статистики. Я увидела в отдельном окне модель корабля. Двигатели были подсвечены оранжевым. Корабль отлично справлялся с путешествием под водой, ничего нигде не протекало, и скорость была приличная, судя по тому, как стремительно менялось океанское дно под нами. Мы с Блум практически прикипели к экранам, показывавшим картинку снаружи. В деактивированном состоянии это была лишь непрозрачная обшивка корабля. Диковинные рыбы, огромный осьминог, даже стая русалок вдалеке. Я ощущала себя ребенком в океанариуме, позабылось даже неприятное ощущение. Вскоре света стало так мало, что Тимми включил фонари, и мощные прожекторы лучами света освещали океанское дно, пугая мелких страшных существ, но заодно отпугивая и рыбин побольше и еще страшнее. К нашему счастью, твари не пытались напасть на корабль. Я вот вообще не представляла, как вести бой под водой. Не думаю, что Блум или кто-то из наших мог похвастаться навыками, разве что Сора. Блум, вообще фея огня. Мы, конечно, в мультике, но огонь под водой, звучит сомнительно. Прожектор корабля выхватил переливающийся множеством красок толстый кусок льда, который формировал большую арку. Нет, это была каменная арка, закованная в лучистый лед. Вокруг плавали маленькие его кусочки, и практически не было растительности или живности. Врата на домино, Блум снова как-то спала с лица, рассматривая портал, и я могла лишь догадываться, о чем она думала. Внезапно перед кораблем возникла крошечная русалочка, не больше моей ладони, наверное. У нее была бледно-розовая кожа, похожая на жемчуг, большие синие глаза и чуть темно-розовые губы, голубая раковина на голове. Из ее лба торчали две веточки кораллов, похожие на драконьи рога. Хрупкую фигурку окружала полупрозрачная оранжевая вуаль, немного похожая на пламя, а на лбу красовался алый рисунок огня. Голубая чешуя, она подбирала раковину под цвет, искрилась, но к хвосту переходила в оранжевый, желтый, красный, как узор пламени. Я бы и не заметила малышку, не сформируйся вокруг нее большое кольцо пламени. Пламя под водой, ага, магия же, чего я сомневалась. Это силки портала на домино, прокомментировала Сора, слегка усмехнувшись, пальцами коснулась экрана и увеличила изображение малявки. Другой рукой она пощелкала по приборной панели, и на экране отразился значок микрофона. «Приветствую, силки-хранительница, Сирена, если не ошибаюсь», голос ее стал вежливым и деловым. Мы молчали, не мешая ей вести переговоры. Я что-то смутно помнила про силки из мультика, но ничего сказать не могла. Кто-то вроде океанских пикси. Хотя крылышек у мини-русалочки не было, но нуждались ли они в крыльях? С другой стороны, магия, мало ли, в чем нужда есть, а в чем нет. Может, Крис знает? Все верно, пришелец. Что вам понадобилось здесь? Сирена говорила очень быстрым и высоким голосом. Пламенное кольцо вокруг нее не потухало. Я сильно сомневалась, что она могла причинить серьезный вред кораблю, однако не стоило недооценивать другие волшебные расы, даже если они такие крошечные и милые на вид. «Вы пришли за силки?» – настороженно уточнила она, и легко было догадаться, что вопрос не праздный. «Вероятно, силки похищают, я бы не удивилась. Какие-нибудь уроды наверняка захотели бы такую крошку в личный аквариум». А учитывая обращение с другими расами в Магиксе, мороз пробежал по коже от мысли, что кто-то может держать разумное существо как простую аквариумную рыбку. «Мы никоим образом не заинтересованы в силки, только в проходе на домино», — заверила Сора твердо и уверенно. Ее глаза скользнули по застывшей Блум, и она усмехнулась. «У нас есть разрешение Херми», — сказала и достала из кармана костюма небольшую белую ракушку, которая тут же исчезла из ладони в вихре магии и оказалась в воде перед Сиреной. Та ахнула, и кольцо пламени вокруг нее потухло и растворилось в океанской воде. Ее ручки схватили ракушку почти размером с ее голову. «Херме!» – прошептала Сирена, но чувствительные датчики донесли до нас шепот. Вот как она разговаривала в воде, тоже магия, или датчики корабля конвертировали ее речь в понятные для нас звуки, а сама силки звучала как дельфин или кит. Кто ж его знает? Да, хорошо, я верю вам. Я открою вам портал, но будьте осторожны, на домино теперь очень опасно. Кроме того, океан с той стороны покрылся толстой коркой льда, протараторила предупреждение силки, тут же подобрев, проплыла небольшой круг перед носом корабля и припустила к закованной в лед арке, да так быстро, что только мелькнула огненным всполохом. Реактивная какая? Ну, лед нам не страшен, хмыкнула Сора и подмигнула Блум. А... Понятно, кто будет пробивать нам путь. Не прошло и пары минут, как ледяной портал засиял огненным всполохом, лед на камне начал расплываться паром прямо под водой. Тимми дождался сигнала от Сирены, и корабль легко вошел в арку. Оранжевые всполохи заполнили все на экранах. Тимми отслеживал датчики корабля, но нас не тряхнуло, как в прошлый раз. Не прошло и пары минут, как все поглотила тьма. Он снова включил прожекторы, но нас встретило пустое океанское дно. То есть вообще пустое, ни водорослей, ни рыбы, ничего, песок и камни. «Добро пожаловать на домино», — саркастично сказала Сора, опираясь бледными ладонями на приборную панель. «Судя по данным, нам нужно скорректировать маршрут. В том месте лед тоньше», — Тикна вывела на отдельном экране карту, и Тимми благодарно кивнул ей, послушно меняя курс корабля. «Я ожидала, что Блум будет пробивать нам путь огненным драконом или еще какой техникой». Но все оказалось куда проще. Корабль был оснащен оружием, и пара выстрелов из пушек Юэчжо, я запомнила. Ну, почти. Скорее внезапно вспомнила, решила проблему. Корабль легко вылетел из воды, система запищала об обледенении корпуса, и Тикна перевела часть энергии на прогревание внешней обшивки. Нашим глазам предстало серое пасмурное небо, с которого падали крупные снежинки. И безжизненная ледяная пустыня с горами и снежными барханами высотой как минимум с многоэтажку. Как будто смотрю документалку про Антарктиду, пробормотала Блум, взирая на родную планету без особых чувств, я даже любопытства не заметила. Даркас фыркнула, скрещивая руки на груди, она все еще сидела в пассажирском кресле. «А мне напоминает Асгард», сообщила она, и я предпочла не уточнять, что думала о том же, что и Блум. «Если Даркас говорит... что похоже на Асгард, значит, так и есть, она-то с нашей родиной знакома куда лучше меня. Даже свежие воспоминания были у меня лишь о вокзале и городских улицах столицы. Корабль летел дальше, снежная пустыня внизу почти не менялась, но Тикна вывела на экран результаты сканирования поверхности, и вот мы уже видели модели городов, скрытых толщей снега. Наверное, здесь было очень красиво. По крайней мере, домино отличалось особой архитектурой. Все было гигантским и каким-то округлым, с редкими острыми углами, но множеством лепнины и архитектурных украшений. Было видно, что планета имела историю, культурный облик, не то что обезличенный вылизанный магикс. «Ты как?» – я слегка пихнула Блум локтем в бок, наблюдая за ее удивительно бесстрастным лицом. Та удивленно моргнула и посмотрела на меня, а потом неопределенно пожала плечами. «Понятия не имею, как будто просто попала на экскурсию», – ответила она, вновь посмотрев на экраны с 3D-моделями городов под нами. «Я не ощущаю эмоциональной связи с этим местом. Моя и Хермия много рассказывали про домино, вспоминали с теплотой, но это их дом, а не мой», – рассудила она спокойно. Я кивнула, понимая ее. «Для меня Асгард тоже был чужим местом, и пусть наши обстоятельства немного различались, неудивительно. Чужие воспоминания не смогут заменить тебе собственные. Может быть, полюбишь эту планету, если изучишь ее или возненавидишь», – пошутила Сора, но как-то многообещающе. А я не кстати вспомнила про недобитков армии Даркера, которые единственные расползлись по домино после загадочного исчезновения коренного населения. Ну да, Семпой точно даст реальную возможность возненавидеть домино всей душой. Мариса из Нефрита не показывала и носа, и я подозревала, что она просто восстанавливала душевный покой после тесного общения со Стамирой и Крис. Может, только Крис, или только Стамирой, если Крис была слишком занята новым проектом, но она меняла объекты приложения усилий слишком легко. Мы приземлились на более-менее ровную площадку в горах. Вдалеке, за снежной пеленой, едва угадывалась вершина, напоминавшая гигантскую птицу. Что-то скреблось в глубине памяти, но я никак не могла ухватиться за мысль. Тикна проводила сканирование местности, а Тимми налаживал системы корабля, чтобы как следует закрепиться на плато. Несколько монстров в пещерах на севере, еще несколько скоплений темной энергии выше на юге. «Не получается получить точные данные об их видовой принадлежности», — сухо озвучивала полученные данные первые. Бледные пальцы порхали над голографической клавиатурой. Судя по старым картам домино, на вершине горы Королевская библиотека. Почти неоновые глаза внимательно посмотрели на Сору. Пальцы замерли. Сора издала смешок и невинно развела руками. «Может, да, может, нет. Кто знает», — пожала плечами она, — как будто Королевская библиотека не была целью нашего путешествия. Хотя очевидно, что да, Даркеровы тапочки, мы определенно держали путь в библиотеку. Если мне не изменяет память, там должна быть гигантская каменная птичка, которая легко может разодрать наш корабль на мелкие кусочки. И у нас нет музы, чтобы спеть колыбельную. А это каменная птаха на горе, элемент декора или, уточнила я, проявляя подозрительность, но стараясь не палить предвидение. Да и какое там предвидение, обрывки знания из мультика, которые натягивались на реальность как сова на глобус, или, хищно улыбнулась Сора, слегка прищурив глаза, ага, понятно, я посмотрела на Даркас, но та лишь нахмурилась и внимательно присмотрелась к фигуре, едва скрытой пеленой, сможет ли наша иллюзионистка утихомирить птаху если что, итак, мы сейчас выгрузимся на ознакомительную прогулку, ликвидируем обитателей южного склона, и потом можно пообедать. Жизнерадостно обрисовала план действий Сора, и все звучало так, будто мы действительно на школьной экскурсии. Хотя в облачной башне это действительно могло бы считаться экскурсией, или обычным экзаменом, как тот, который нам предстоит в конце года. Может и правда пойти мирно спокойно зелье себе варить, там же никаких рисков, кроме взорванного котла, холод, вообще ни слова, которым можно описать погоду на домино. Дело не в запредельном морозе, раздиравшем кожу, нет, в подавляющей энергии, чем-то, что раздирало глотку и сами кости абсолютным безжизненным дыханием, даже не пустотой, а отрицанием самой жизни. Я тут же накинула капюшон и застегнула ворот комбинезона так, чтобы он скрывал подбородок и нос. Дышать стало полегче. Подкосила Блум и Тикну, что неудивительно. Они-то феи. Если местный фон даже меня пробрал до нутра, каково им, оперирующим светлой энергией? Хотя я-то не показатель, если вспомнить мою чувствительность к магии. Энда, в детстве тут как-то потеплее было, весело прокомментировала Мариса, наконец-то высунувшаяся из нефрита. Она уперла руки в бока, насмешливым взглядом скользя по безжизненному виду вокруг, сейчас как никогда ему соответствуя. В твоем детстве королева Марион и король Аритил еще правили, саркастично заметила Сора. Она обняла меня со спины и скользнула пальцами в карман на моем поясе, вытягивая нефрит с Марисой. Очень предусмотрительно, учитывая, что я солнечным фонарем во время битвы могу ее случайно изгнать. Хотя костюмчик же экранирует магию, останешься на корабле, если что, свяжешься с нами. Корабль на голосовом управлении, ты справишься. Сора легко и непринужденно закинула нефрит обратно на корабль, и не успела Мариса, полетевшая следом за камнем, возмутиться, как люк корабля с шипением закрылся. Ага, так Сора советовала мне взять Марису, чтобы воспользоваться ей как сторожевой собакой. Я-то думала, Мариса будет нам проводницей, хотя и логично. Она-то ребенком была, когда с Хермией переехала в Магикс. Мы пойдем пешком, уточнила Тикна, с сомнением посмотрев на расстояние, которое отделяло нас от вершины горы. Конечно, не так чтобы очень далеко, но часов 5 на полет до вершины мы бы убили, даже лети очень быстро. Тропинок я вовсе не видела, но, может, они просто скрыты под снегом. Ближайший утес с пещерой тоже был довольно высоко. Нет, полетим. Обращайтесь, дамы, нам нужно быть начеку и во всеоружии, подмигнула нам Сора, щелкнула каблуком по другому ботинку, и ее подошвы вытянулись в летающую доску. Подобный трюк повторил и Тимми, а нам, фиг, мы же ведьмы и феи. Я буду жаловаться на то, что нам не выдали такую игрушку. Хотя, объективно, никто из нас не умел на таких летать, да и Семпай все верно сказала. Нам нужно заранее быть в самом боевом из возможных состояний, чтобы не отхватить внезапно от местных обитателей. Тикна и Блум исчезли в вихре блесток. Наши с Даркас костюмы просто поплыли и приняли образ ведьминых покровов. Я ожидала увидеть на ней фиолетовый комбинезон с открытыми плечами, как в мультфильме, но вместо него были облегающие фиолетовые брюки, лишь к низу расклешенные, рубашка без плеч со свободными рукавами, и черная водолазка под ней без рукавов, которая плотно облегала горло и ключицы. Кроме того, на ее поясе был черный широкий ремень, ее волосы оказались заплетены в тугую косу, по которой змеилась черная лента. Она выглядела очень официально и аристократично, как будто деловая леди, а не ведьма. «Что, только ты можешь менять образ покрова?» — иронично хмыкнула Даркас, заметив удивление, но явно красовалась новым прикидом. Я издала смешок и чуть поклонилась ей. «О, прошу прощения, как я посмела сомневаться в тебе!» — ответила я в тон, и на этом обмен любезностями закончился. Из превращений выпорхнули Блум и Тикна. Вообще чисто психологически мне казалось, будто мы должны мерзнуть, но по факту так было даже теплее, чем в выданных Сорой комбинезонах. Возможно, потому что сейчас нас обволакивала магия, защищая от мертвого магического фона домино. До пещеры мы долетели быстро, а когда подлетели ближе к горе, смогли разглядеть очертания огромной лестницы. Обсидианово-черные ступени местами выглядывали из-под снега, но пытаться взбираться по ним было гиблым делом, учитывая, что большая часть сооружения обледенела или оказалась погребена. Пещера, что неудивительно, тоже была вся во льду, светло-голубом таком и слегка заискрившимся от света, когда Тикна пустила перед нами зеленого сияющего жука, который облизывал пространство вокруг тонкими лучиками сканера. Лед слегка трещал под нашими подошвами, молнии чуть искрились на кончиках пальцев из-за нараставшей тревоги. Было неуютно, не только из-за мертвого фона планеты, но и просто само по себе подсознательное ощущение угрозы. Жучок выхватил из льда черное пятно, похожее на гладкий камень не камень. Тварь с шипением развернулась из клубка, подобие ящерицы, но с округлой плоской мордой, наполненной чистоколом зубов, без глаз или носа. Гибкий хвост вытянулся и махнул из стороны в сторону. Зверь припал на мощные лапы с острыми когтями. Чудище теней Даркара. Осторожней, у них хорошая сопротивляемость магии, предупредила Сора, но не спешила влезать в бой, явно отдавая инициативу нам. Не успела я ничего сделать, как в морду твари прилетел огненный шар. Вреда это ему не нанесло, но заставило разъяренно зарычать. Из тени позади начали появляться еще похожие монстры. То есть магией атаковать бесполезно? Спросила раздраженно Блум, зажигая на ладонях новые сферы. Сора усмехнулась, скрещивая руки на груди. Почему же? Зависит от навыков, явно подразнила она, желая, чтобы мы сами справились с ситуацией. Я создала молнию между ладоней, нагнетая магию в большем количестве, чем привыкла использовать. Она шипела и искрилась, разгораясь до бела, и сорвалась ветвистым сияющим древом с рук, прошивая монстров насквозь. С таким же шипением лед стремительно растаял и испарился в точках соприкосновения. «Такие атаки могут выдавать лишь чудовища вроде Миши и Блум», — фыркнула Даркас, откидывая прядь. Тикна кивнула, и мы с Блум переглянулись. «Ну а мы в чем виноваты, если родились с такими резервами, а вы ищите свой путь?» — пожала плечами Сора, философски относясь к вопросу. Она первой двинулась дальше, переступая через черные кляксы, расползшиеся в стремительно подмерзающих лужицах. «Мне думалось, что с монстрами Даркара я, в идеале, не встречусь никогда или хотя бы значительно позже, но жизнь любила преподносить сюрпризы. Я задержалась взглядом на том, что осталось от чудищ моего потенциального и уже заранее не состоявшегося босса, и поспешила за остальными. Невероятно приятно, что у этой гадости недостаточно сопротивляемости к моим объемам магии». 55 глава. Драконья принцесса. Зеленый свет от жучка Тикны придавал всему странные оттенки, как будто я смотрела на мир через прибор ночного видения, но как в хорроре. Атмосфера на домино, самое то, конечно, для ужастиков, тут даже уже ставшая родной облачная башня не могла потягаться в нагнетании, была сама по себе живым существом, полнилась множеством звуков, а домино, завывание ветра снаружи и ощущение мертвой вечной мерзлоты, лишенной любой искры жизни. Даже остатки Даркарова войска будто не издавали шума, пока не напоришься на них лично. Мы напарывались. На самом деле, ничего достойного упоминания. Тикна и Даркас попробовали силы, даже Тимми проверил устойчивость твари к физическому воздействию, но по итогу приходилось танковать мне и Блум, когда она разобралась, какое количество магии нужно вбухнуть в пламя, чтобы чудовища задорно загорались и испарялись, не оставляя и следа. В какой-то момент под недовольное ворчание Соры я воспользовалась солнечным фонарем. Прошедшая через артефакт магия на раз испаряла твари, даже напрягаться не приходилось. Вспомнилась Стелла, чьи силы вроде как оказались эффективнее всего против монстров во втором сезоне, и стало как-то весело при мысли, что обзавелась дополнительным бустом против темных тварей, который еще и на нежить действует. Ощущала себя героиней компьютерной игры, и сомнений в выборе класса становилось все меньше. Мы продвигались вглубь пещеры, но все чаще встречались прогалины во льду, пока в конце концов мы не вышли в каменный, украшенный узорами по стенам коридор. Теплее не стало, но психологически, будто уютнее. Меньше льда, больше следов человеческой деятельности. Сначала путешествие прошло часа два от силы, а уже успели с местной инвазивной фауной поцапаться. Если Даркаровы детища вообще считаются фауной, не кстати представилось, как Даркар в птичьей скелетной форме лично высиживает яйца, из которых вылупляются чудища теней, и за что мне богатая фантазия. За поворотом на нас выпорхнул дракон, у меня, ушедший в мысли, чуть сердечный приступ не случился, только паниковать было бессмысленно. Встретила просто очень детальная статуя, возвышавшаяся над нами на пару-тройку метров, распахнув каменные крылья. Блум с интересом постучала костяшкой пальца по морде, но, к счастью, статуя так и осталась неподвижна, лишь рубины в его каменных глазницах как будто таинственно замерцали. А ведь статуя могла оказаться големом и напасть. Я слегка сжала окрыленную за ухо, объясняя простейшую технику безопасности, а Сора лишь посмеялась и сказала, что Блум сможет научиться лишь на личном опыте. То есть мне просто дать принцесске убиться обо что-нибудь, хотя, зная ее уровень сил, еще большой вопрос, кто кого убьет. Сразу за статуей дракона были большие двери из темного дерева, не тронутые обледенением совершенно. По дереву искусно были вырезаны драконы. Естественно, никаких замочных скважин мы не нашли. Тикна просканировала двери и выдала заключение, что они магические, ну, такой вывод можно было сделать и без сканеров, и даже без моей чувствительности к магии. Хермия говорила о библиотеке на горе Рог. Те, кому вручила амулет королевская семья, могли беспрепятственно заходить в библиотеку в любое время, даже когда на всем домино вводилось чрезвычайное положение и важные объекты консервировались. Блум рассказывала как лекцию, которую она выучила для зачета, без эмоций, почти монотонно. Она внимательно рассматривала вырезанных драконов, провела по ним пальцами. Фийский костюм немного перекликался с летающими ящерами, не мини-юбкой, а тем, что помимо блесток на ее костюме, если присмотреться, можно было рассмотреть узор чешуи. Драконья принцесса, ага, но я часть королевской семьи Домино и хранительница огня дракона, мне не нужны амулеты для идентификации. Ее голос немного дрогнул, но прозвучал громче. Эти слова она произнесла, словно видела отражение и убеждала его. Брови нахмурились, выражение лица стало упрямым. Голубые глаза Блум слегка побелели, во все стороны от нее разошлось тепло, вдыхавшее жизнь. Окутывавшая домино мертвая энергия слегка отступила, рядом даже дышать казалось легче. Драконы на дверях зашевелились и заскользили по поверхности. Щелк, щелк, щелк. Один за другим звук прошелся по дверям вверх, пока окончательно не затих, и они бесшумно отворились, открывая нашим глазам огромный каменный зал, залитый удивительным светом. Вопреки пасмурной погоде на улице, уличный свет, проникая через витражи, словно наполнялся теплом и жизнью. Внутри лишь некоторые из стеллажей оказывались заполненными не до конца. На полу кое-где стояли стопки книг, на редких столах свалены в кучу пергаменты. Казалось, будто мы пришли в библиотеку сразу после закрытия, что библиотекари еще не успели прибраться, но на деле она пустовала последние 16 лет, и при этой мысли сердце немного сжималось от грусти. Едва ли работники знали, что библиотека останется позабыта на столь долгий срок, или, что переживет их вот так. Посередине раскинулся мозаичный коричнево-белый пол, а вокруг него – колонны, уходившие вверх с небольшими винтовыми лестницами из золота. Сюда бы Крис, она бы все быстро разорила и приватизировала. Из лучших побуждений, конечно. Плечи Блум расслабились, когда двери отворились, и она тихо вздохнула. Ее хмурость исчезла, но в потухших глазах отразилась какая-то уязвимость. Я встала чуть ближе, мягко сжав запястье, будто мимолетно коснувшись, не была уверена, нужна ли ей сейчас поддержка. «Мы ищем что-то конкретное, Блум», — спросила Тикна по-деловому, создавая несколько быстро разлетевшихся, сканируя все подряд, зеленых жучков. Сора из любопытства подошла к столу со свитками, но быстро потеряла к ним интерес и начала бродить вдоль полок. Дарка шла с ней, тоже рассматривая названия на корешках. «Мы с Тимми остались рядом с Блум и Тикной. Иллибра дел дестина», — сказала Блум. Ее глаза вернулись к естественному голубому оттенку, но вот ее слова, что-то на итальянском. Она пожала плечами и улыбнулась мне, слегка сжимая пальцы в ответ. «Хермия сказала искать книгу судеб», — расшифровала Блум, но это ничего толком не прояснило. «Ищите то, не знаю что, но где-то в этой области. Квест, честное слово. Мы тут можем неделями искать». Хермия не уточнила, где конкретно книга лежит. Иронично спросила я, демонстративно обводя библиотеку рукой. Над нами возвышалось как минимум еще 3 этажа этой прекрасной библиотеки, и это я не уверена, что тут нет подземных этажей, тайных комнат или переходов в какие-нибудь книгохранилища. Смутные воспоминания подсказывали, что Винкс нашли нужную книженцию сразу при входе. Она лежала на золотой подставке посреди зала, но мы не Винкс, и вокруг подобных подставок не наблюдалось. Будет смешно, если для книги еще просто не время. Появится она только через год-два, когда будут побеждены Даркар и Валтор. Хермия же работала библиотекаршей, она могла дать более точные координаты, согласился со мной Тимми, рассматривая витражные окна высоко над нами. Она сказала, что у нее не было доступа к книге. Ее может отыскать только член королевской семьи. Блум фыркнула, отпустила руку и тут же скрестила руки на груди, недовольная то ли указаниями Херми, то ли нашими нападками. Я тут же смягчилась и сжала плечо подруги, ободряюще ей улыбнувшись. «Ну тогда за дело, Ваше Величество, мы окажем тебе всестороннюю моральную поддержку», — подружески подразнила ее, хотя говорила чистую правду. «Если только Блум может найти книгу судеб, мы здесь максимально бесполезны, Высочество. Она не королева», — поправила обращение Дарка с другого конца зала. Я показала ей язык. «Ну да, уже забыла поучение Хили, но в этом нет моей вины. В моем окружении из аристократов только Блум, Сора и Даркас. Многовато, если подумать. Мы окончательно разошлись, присматривая интересовавшую литературу. Раз толку от нас для Блум никакого, мы разве что могли бы ее позвать, если бы увидели что-то интересное и необычное». Даже Тикна засела за какой-то книгой, пока жучки продолжали сами по себе облетать пространство. Я решила подняться на верхний этаж, куда пока никто из наших не забрался. Там было прохладнее, но по-прежнему тепло и комфортно, даже не верится, что снаружи ледяная безжизненная пустошь. Мой тонкий слух уловил далекие завывания метели и тихий перезвон металла, как будто звенели цепи или что-то похожее. Я насторожилась. Здесь были ловушки, или кто-то кроме нас. Но вместо того, чтобы окликнуть ребят, двинулась на звук. Тем более мимо плеча пролетел жучок тикны, вселяя дополнительную храбрость и уверенность, что, если что, в беде не бросит. За первым рядом стеллажей оказалось еще два ряда, а за ними – изящные золотые ворота, тоже украшенные драконами, открытые и подпертые стопкой книг. Приятный свет, падавший через витражи на остальную часть библиотеки, не достигал их. Дальше начинался полумрак. Стоило приблизиться, как мгновенно вспыхнули фонари на стенах. В стеклянных стенках билось теплое оранжевое пламя, дающее ощущение уюта. Я ощутила мурашки по коже. Появление освещения в секции не добавило спокойствия. Да, теперь было видно, но я не слышала треска огня, и пламя казалось почти зловещим. Или я себя накручивала. Звук цепей зазвучал отчетливее в глубине, стоило только переступить через ворота. Здесь полки отличались тем, что были закрыты стеклянными дверцами. Жучок подлетел к одному из стеллажей и тут же погас. Защита от магии. Я прошла три ряда, отметив, что стеллажи уходят далеко вглубь помещения, и подумала, что лучше повернуть назад, тем более звон цепей стал громче и как будто ближе. Я не трусиха, я ведьма из облачной башни, но инстинкт самосохранения внезапно нашептал, что надо сматываться. Не успела я прислушаться, как в ногу что-то влетело, заставив вскрикнуть и подпрыгнуть. Книга, раздались шелесты громкое бряцание цепи, будто она скользила по полу, и вот уже несколько книг появилось из-за стеллажей, стремительно приближаясь ко мне. Это что же, голодные книжки не только в облачной башне водятся. Я попыталась перепрыгнуть, потом чертыхнулась, вспомнив, что умею летать, и попыталась уже. В лицо с ближайшего стеллажа, разбив стекло, влетела книга. Да так сильно и болезненно, что я свалилась на пол, пока не оказалась погребена под фолиантами. Магия стремительно утекала, будто я вновь оказалась в диких землях. Как бы смешно или прискорбно это ни звучало, но я в какой-то момент отключилась. Проблема была не в велосипеде. Даже не в том, что он заменил мопед или скутер. В большей степени радость от подарка омрачила нежелание другой вещи, а проблема доверия. Родители видели в ней лишь маленькую девочку. Пока ровесники вовсю вкушали свободу и чуть ли не вседозволенность, ее ждали лишь традиционная ежегодная поездка к морю и фразы в духе «Для меня ты всегда маленькая». Не то, что Блум в действительности хотела слышать, глубоко внутри завидуя Энди, который мог поздно возвращаться домой, ездить куда захочет, и вообще. Она вздохнула, направляясь на новеньком велосипеде в парк в компании книги и Кика. Возможно, все проблемы от того, что друзей как таковых у нее не осталось. Энди связался с компанией, от которой Блум была не в восторге, и неловкие отношения завершились незадолго до конца учебного года. Жалела лишь о многолетней дружбе, но не так, чтобы сильно. Случившийся раньше разрыв с Селиной был больнее. С друзьями была совсем беда. В детстве было легко их заводить, но не поддерживать отношения. С возрастом Блум все больше увлекалась рисованием и чтением сказок, старалась хорошо учиться. В общем-то начинала выпадать из общения. Из друзей к подростковому возрасту остались только Энди и Селина, но новым слоем лазаньи стал характер. Она не боялась заступиться за себя и даже другого и, когда заступилась за тогда еще довольно робкого Энди, стала новой целью для насмешек Митси. Селина оставила ее, Энди же она оставила сама, когда поняла, что не вписывается в его компанию. Возможно, будь у нее друзья, больше друзей, родители охотнее бы отпускали ее куда-либо, и совсем чуточку, но все же она мечтала о мопеде. Только подарком ей стала самая настоящая магия. Магия. Блум знала, всем сердцем верила и интуицией понимала, что магия, реально, она существует. Просто почему-то пока Блум не могла ее раскрыть в себе и окружающем мире, но подспудно ощущала, что однажды сможет. Может, письма из Эльвермонии или тем более Хогвартса она не получит, но магия так или иначе будет с ней. Конечно, родители по-доброму посмеивались. Отец вообще ни во что сверхъестественное не верил, мама придерживалась позиции возможности всего, но тоже старалась реалистично смотреть на жизнь, даже так они не требовали от Блум спуститься с небес на землю. Иногда Блум замечала, как они отводили особо грустные взгляды, и чуяла, здесь где-то есть тайна, которую ей не расскажут, но теперь она раскрыла этих тайн достаточно, чтобы потерять значительную часть веры в чудеса. Принцесса Павшего Королевства, последняя фея огня дракона, наследница домино. Блум смотрела на бескрайнюю ледяную пустошь и не видела ни богатых архитектурно прекрасных городов, описанных Хермией, не изобиловавший разнообразием природы упомянутой Майи. Когда она окунулась в кутерьму магического мира, когда ее втянуло в калейдоскоп событий, она мельком подумала, что будет, когда она увидит родину, место, где на самом деле родилась, и неизменно вспоминала Гордению, думая о родине, совсем не получалось представить Домино. Блум ощутила укол совести, когда поняла, что ничего не испытывает к планете и новой роли в магическом мире. Прошлые мысли о мопеде и недоверии родителей к самостоятельности казались такими глупыми и далекими. Она не расклеивалась и не терялась в водовороте событий только благодаря друзьям. Да, клуб Винкс, тоже ее подруги, но они скорее как клуб по интересам, вместе живут, вместе учатся. Но наиболее близкими ей стали Миша, Сора, Тимми, Даркас и Тикна. Особенно Миша, она казалась родной и близкой, ближе Селины, ближе кого бы то ни было, разве что за исключением родителей. Но Миша Блум могла бы рассказать то, что никогда бы им не рассказала, и при этом знала, что ее не осудят. Примут, поймут, помогут. С такими друзьями Блум ощущала, что справится со всем, что уготовило будущее, и была уверена, что сможет творить свою судьбу самостоятельно. Поэтому в библиотеку Домино входила бесстрашно и без дурных предчувствий. Если они не найдут книгу судьбы, не расстроится. Если найдут, но книга покажет что-то неприятное, и вовсе плевать. Она сама найдет свой путь. Никакая книга, даже магическая, не смеет ей указывать. Возможно, из-за бунтарства и неприятия судьбы Блум так не нравились соулмейты. Она была счастлива, что пока не встретила своего, но вдвойне была счастлива, когда узнала, что в будущем Миша или Даркас смогут ей помочь разорвать нежеланную связь. Все разбрелись по библиотеке, Блум тоже прогуливалась, осматриваясь с интересом. Уютно. Не то чтобы она чувствовала себя как дома, но определенно хотелось бы вернуться как-нибудь потом. Было странно понимать, что забитые книгами огромные залы, ее собственность, и так странно, из обычной земной девчонки превратиться в богатенькую принцессу, даже если большинство активов во льдах. Услышав странный грохот, Блум насторожилась, но первой по лестнице стрелой метнулась Сора. Поспешили следом идти к Настимми. Даркас и Блум переглянулись и двинулись за остальными. Когда они оказались на последнем этаже библиотеки, увидели странную картину. Все книги со стеллажей были свалены в кучу, под которой едва различалась Миша. Блум не знала, смеяться или плакать, когда Сора достала ее и объяснила, что произошло. Тома королевской библиотеки Домино напали на Мишу, чтобы выпить ее магию. Миша и книги, тяжело вздохнула Даркас, накрыв глаза ладонью. Сора издала смешок, отпихивая ногой особо ретивую книгу, все еще упрямо ползшую к телу Миши. «Она в порядке?» – спросила Блум, переступив порог комнаты. Книги тут же зашевелились и поползли ближе, но будто как-то лениво. Она ощутила отток магии, но слабый, и не стала даже ничего делать, просто переступила через книги. Та, что липла к Мише, резко переключилась на Блум, и «Иллибра Делдистина». Блум пораженно уставилась на книгу с золотыми узорами на обложке, подняла ее, ощущая, как та выпивает ее силы. «Так Миша все-таки помогла с поисками», — хихикнула Сора. Она гладила Мишу по голове и явно передавала ей магическую силу. Блум кивнула, пораженная находкой, и села на колени. «Я могу помочь», — уточнила, посмотрев на бледное лицо подруги. Миша выглядела так, будто просто спит. «Да, передай ей немного», — Сора слегка кивнула. «Магический фон на Домино истощен, даже наш милый пылесос не осиливает», — подразнила она, слегка потрепав спавшую Мишу по щеке. Блум хихикнула, знала, как много магии втягивает Миша, из-за случая с Гептомироном. Она положила ладонь на лоб подруги, магия ухнула как в бездонный колодец, не в пример быстрее и сильнее, чем в книге библиотеки. «Если мы выполнили нашу задачу, можем возвращаться на корабль, судя по датчикам, скоро может начаться снежная буря», — сообщила Тикна, щелкая по выпавшей из браслета на руке полупрозрачной клавиатуре. «Я уже просканировала библиотеку и могу составить электронный каталог содержащихся здесь книг», — сухо отрапортовала она, но Блум, уже немного разбирающаяся в эмоциях Тикны, благодарно улыбнулась. Это было проявлением заботы, и Блум считала это милым. Тикна лишь со стороны виделась ужасно отстраненной и будто бесчувственной. Высмеяла ее телефон в начале знакомства, а он ведь был самой новой модели, на Земле. Тогда Блум вспылила и обиделась, но позже Тикна первой завела разговор, и они смогли друг друга понять, пусть и Тикна выражалась ужасно сложно. Переделала Блум телефон, даже если и сказала, что легче и дешевле было бы купить новый. Но, кажется, когда Блум объяснила, почему ей так важен именно этот, смогла понять. Медленно, но верно, она начинала понимать простые, но для нее, ужасно сложные человеческие чувства. Называть ее бесчувственной совсем неправильно. Блум тогда даже стало стыдно за прежние мысли, и она пообещала себе не торопиться впредь с выводами. Миша пришла в себя, проворчала, что что-то не так с кармой или что она в прошлой жизни была библиотекаршей. Блум рассмеялась, ей искренне нравился юмор Миши, даже если он иногда был черным, и Блум иногда казалось, что Миша с земли. «Должна ли я предоставить компенсацию, если это книги моего королевства напали на тебя?» — с весельем спросила она, смотря на Мишу, которая поднялась на ноги с помощью Соры. Книги вокруг уже успокоились, присытившись их магией. «Это было бы справедливо», — насмешливо отозвалась Даркас и смерила Мишу строгим взглядом. Та показала язык. Обратный путь дался намного легче. Никаких монстров по пути уже не встречалось. Блум, прижимая книгу к груди, с грустью обернулась на библиотеку, рассматривая статую дракона и двери с вырезанными на них драконами. Домино не было ей домом, но это место ей понравилось. Прогноз Тикны оказался верен. Небо стало мрачнее и недружелюбнее, казалось, будто тьма расползалась по нему, хотя по времени еще даже закат не должен был наступить. Ветер дул сильнее и холоднее. Расслабиться получилось лишь по возвращении на корабль, где их встретила возмущенная Мариса. После ужина Блум наконец могла открыть Иллибра дел Дестина. Руки чесались сделать это как можно раньше, но она дотерпела. Только страницы оказались пусты, вызывая искреннее недоумение. Где история ее королевства, королевской семьи, хоть что-нибудь? «Я долго ждал встречи с вами, принцесса Блум», — прозвучал мягкий мужской голос, полный уважения, и из книги материализовался мужской силуэт в светло-золотистом двубортном пиджаке, фраке. Блум не помнила точно название, белоснежном шейном платке и с моноклем в левом глазу. Его наряд выглядел как что-то из прошлого века, хотя, может быть, был очень моден по меркам Домино. Седой мужчина с усами уважительно поклонился, даже если лишь половина его тела висела над книгой. «Призрак», — заинтересовалась Тикна, рассматривая силуэт. Блум с трудом удержалась от того, чтобы не откинуть книгу подальше. «Не похож», — отозвалась Мариса. Она заинтересованно облетела мужчину и даже потыкала его плечо призрачным пальцем, прошедшим насквозь. «Я лишь проекция лорда Бартилби, секретаря короля Аритила», — представился он и сдержанно улыбнулся. И тут же отреагировала Тикна, и на это мужчина слегка нахмурился. «Нет, юная леди, я более совершенен. Я – проекция реально существующего человека, его опыт, знания и характер. Ныне отвечаю за защиту и расшифровку книги судеб королевской семьи Домино», — гордо представил лорд Бартилби, положив ладонь в перчатке на сердце. Блум мало что поняла, разве что то, что он был близок с королем Арителом. «Вы знаете, что случилось с Арителом и Марион, и с Дафной?» — спросила она о более важном, чем истинная природа лорда Бартилби. Даже если с ее стороны это было не очень уважительно. Лорд Бартилби повернулся к ней, посмотрел с печалью, сердце сжалось от дурного предчувствия. «К сожалению, мне ведомо не все, принцесса Блум. Незадолго до падения Домино ваша сестра пришла ко мне в своем призрачном обличии. Мы вместе переправили вас на землю подальше от трех древних ведьм и лорда Даркера», — сообщил ошеломительную новость он. Блум, когда узнала о происхождении, думала, что Дафна сама. Она сказала, почему стала призраком, — уточнила Даркас. Ее голос отрезвил, и Блум пожала плечами, сбрасывая странное оцепенение. «В самом деле, какая разница, кто ее переправил? Это было проклятие Сиреникса. Она не справилась с испытаниями, и это стало ценой за провал», — не стал скрывать лорд Бартилби. Его голос стал немного тише и глубже, раскрывая степень его печали, но Блум зацепилась за название. «Сиреникс, что-то вроде Энчантикса и Чермикса, о которых говорила Мэри. Но ради какого желания она пыталась стать феей Сиреникса?» — неожиданно спросила Миша. Неловко улыбнулась, когда все посмотрели на нее. Крис интересовалась трансформациями. «Вот я как-то и запомнила», — пробормотала смущенно. Объяснение было вполне исчерпывающим. Блум знала, кто такая Крис, тоже подписалась на блог ведьмы и, благодаря ей, многое узнала о Магиксе, переставшем иметь хоть что-либо общее со сказками, если только не сказками братьев Гримм, кровавыми и жестокими. Раньше о Сиренексе никому не было известно, кроме директора Алфея и королевской семьи Андроса, пробормотал будто недовольно лорд Бартилби, поправил монокль и вздохнул. Принцесса Дафна поведала лишь, что стремилась спасти дорогого ей человека. «Больше мне неведомо», — сообщил он. Блум нахмурилась. Что-то скреблось внутри, подсказывая, что близким человеком могла быть и не она вовсе. Она пыталась спасти Блум, вновь задала уточняющий вопрос Даркас, разделяя чувства Блум. Да и остальные выглядели обескураженными, и почему-то больше других, Миша, как будто слова вовсе не встраивались в ее картину мира. «Я не уверен», — сдержанно ответил лорд Бартилби. «Ладно, есть ли способ снять проклятие с Дафны, пыльца Энчантикса, например?» — припомнила Блум рассказы Мэри. «Вроде бы, пыльца — универсальное средство против проклятий, к сожалению, принцесса Блум, это невозможно. Пыльца Энчантикса — не универсальное средство от всего. Кроме того, проклятие Сиреникса, не темная магия», — покачал головой лорд Бартилби, развеивая надежды. Блум не переживала о Дафне, даже не воспринимала ее сестрой, но было бы весьма удобно спасти ту, чтобы сама разгребала весь беспорядок с домино и прочим. Она тяжело вздохнула, опуская руки. «Что насчет Арителла и Марион?» — спросила, надеясь, что хотя бы в этом направлении можно что-то сделать. Называть короля и королеву домино родителями язык не поворачивался, это казалось предательством по отношению к Майку и Ванессе, действительно ими бывшими. Слова Миши и Даркаса семье до сих пор были живы в памяти. Я могу с уверенностью сказать лишь, что они живы. Их история не дописана в книге судеб, но она и не видит их в магической вселенной, что значит, что они за границей охвата книги, туманно объяснил лорд Бартилби. Король и королева не пойми где, Дафна проклята, куда ни ткнись, сложнопреодолимое препятствие, предполагающее, что Блум в ближайшем будущем все-таки придется в одиночку заниматься домино. Ну, или не совсем, учитывая, что у нее отличные друзья, поддерживающие ее. Где конкретно заканчивается граница охвата книги судеб? Взялась за дело Тикна. Она уже вывела карту. Зеленые планеты с тонкими линиями орбит закружились над столом перед ней с лордом Бартилби. Тот явно немного удивился деятельной натуре, но издал одобрительный хмык, явно оценив ее подход, и указал пальцем на одну из крайних планет, намного дальше звезды Каллиста. Тикна нахмурилась, провела пальцами по голограмме, уменьшая масштаб, и планеты стали маленькими точками, не больше зернышка риса. Когда это перестанет быть для нее чем-то новым, вдруг задалась вопросом Блум. Когда она совершенно привыкнет, за четвертым кольцом верхнего кольца королевств, магические и физические искажения, неизведанные территории, пробормотала Тикна, задумчиво рассматривая карту. Именно там оканчивается власть великого дракона, вдохнувшего жизнь в наше измерение, кивнул лорд Бартилби, подтверждая и дополняя ее слова. Блум снова мало что понимала, кроме очевидного. Марион и Арителл в настолько отдаленной дыре, что на их поиски могут уйти годы. Лорд Бартилби мягко и сочувствующе посмотрел на нее, положил ладонь на сердце и чуть поклонился. «Вот все, что я могу сообщить вам, принцесса. Они не погибли. Кроме того, посмею добавить еще одну деталь, пусть и не могу быть до конца уверен в своей правильной интерпретации». Принцесса Дафна покорила сердце дракона. «Что?» – озадаченно спросила Блум и посмотрела на лорда, пытаясь постичь тайный смысл. Это какая-то метафора домино? Дафна реально вырезала сердце какого-то дракона, или приручила, или контактировала с силой великого дракона? Будьте любезны пояснить, ядовито попросила Даркас, скрестив руки на груди. Хотя бы в непонимании она была не одинока. Это будет сложно объяснить непосвященным. Кроме того, я смею предупредить, что это тайна королевского двора домино. Вы доверяете этим людям, принцесса Блум? Спросил Бартилби серьезно, посмотрел ей прямо в глаза. Блум слегка нахмурилась, невольно вспомнив, как Дафна предупреждала ее об общении с ведьмами. «Абсолютно, без тени сомнения и колебаний», — сказала она. Блум действительно верила всем здесь, кроме лорда, его, в конце концов, она видела впервые. Это не была наивность или что-то такое. Просто чувствовала, что им можно верить. Тем более, когда они многое сделали для нее. Да боже, они даже отправились с ней на домино, которое в нынешнем виде вовсе не курорт. Жизнями рисковали, находясь здесь. Блум не смела заявить, что сомневается в них. Нет, не сомневается, и не сомневалась никогда. Если вы уверены, принцесса Блум, уважительно сказал лорд Бартилби и снова слегка поклонился. Обладающие силой великого дракона перенимают часть его, скажем, мировоззрения. В числе этого такой феномен, как драконье сердце, которое навсегда достается тому, кого владелец силы великого дракона полюбил, поведал лорд Бартилби. Блум чуть нахмурилась. Это что же, она тоже однажды познает такое, чем-то смахивала на соулмейтов, хотя и отличалась сильно. То есть Дафну полюбил владелец силы великого дракона, но кто, удивилась Миша, слегка нахмурилась, будто пыталась вспомнить хоть кого-то подходящего. Это мне неведомо, точно не член королевской семьи Домино. Помимо принцессы Блум, никто более не обладает силой великого дракона, даже сама принцесса Дафна, бессильно развел руками лорд Бартилби. Повисла тишина, Блум не стало легче или понятнее, проблемы не решились, хотя появилось немного конкретики. Что ж, предлагаю на этом закончить. Тикна, готов каталог библиотеки Домино, как насчет отсортировать и выбрать книги, интересные нам в первую очередь, а завтра, как утихнет буря, сходить за ними и заодно немного расчистить местность от недобитков Даркера. Хлопнула ладонями по столу Сора. Она довольно прищурила черные глаза с белыми зрачками, и Блум ощутила какое-то облегчение. Правильно, ей не прямо сейчас необходимо срываться на поиски спасения для Дафны или короля и королевы Домино. Пока она должна учиться и развиваться, тем более, когда ей так активно помогают во всем. День оказался головокружительным. Библиотеку Домино нашли, книжки подкормили, лорда Бартилби откопали. Какими же ироничными теперь казались мои слова, что мы ничем Блум не сможем помочь в поисках книги судеб. Детали прошлого узнали. Теперь мне вообще не спалось. Было не то чтобы тревожно на душе, но загадочный дракон, полюбивший Дафну, если память мультика мне не изменяла, существовал лишь один обладатель сил великого дракона, помимо Блум, хотя его была заимствована и он вовсе человеком не являлся. Была ли его природа препятствием? Ох, да Даркеровы тапочки, тот самовлюбленный нарцисс явно не мог любить никого, кроме себя. Тем более тут не мультик. Узкая сколько родственников внезапно нарисовывалось, учитывая, как погулял его прадед. Не удивлюсь, если в мире появится еще один обладатель сил, подобных Блум. Главное, чтобы не внебрачные отражены ли в книге судеб бастарды, как-то стыдно такое уточнять у лорда.